Глава 9. Бункер. Лавина взяла меня за руку. Чего застыл? Здесь все так. Так контрастно с поверхностью. Мы оказались в светлом помещении с белыми стенами. Все казалось таким новым и современным, словно я попал в научно-фантастический фильм. Никаких задрипанных обоев на стенах, как в нашей комнате в Князево. Никакой экономии электричества. Конечно, зачем, если есть атомная станция под боком? Но меня больше всего удивило расположение радиоактивных частиц в бункере. Они витали в коридоре, не в состоянии пройти через стены. Здесь, в начале нашего пути, их было ничтожно мало по сравнению с поверхностью. «Ну да, а чего я ожидал от будущего?» — пробормотал я. «Будущего?» — Лавина остановилась. Я рассказал ей о своих предположениях, пока мы шли к лифту, ведущему на 40-й уровень. Ученые подробно объяснили, как не заплутать, и на всякий случай выдали мне огромную бумажную карту, которая в сложенном состоянии превращалась в тонкую книгу, изрядно потрепанную временем. Сперва хотели всучить планшет, но потом опомнились. Он сломается вблизи реактора. «Это многое объясняет», — произнесла Лавина после моего рассказа. «Что именно?» «Мор, мне кажется, нас отправили сюда, чтобы предотвратить судный день», — тихо призналась Лавина. «Что за бред ты придумала? Как в будущем можно предотвратить прошлое?» «Не знаю, но нутро подсказывает, что не просто так нас сюда перенесло». Девушка крепче сжала мою руку. «Да ты фильмов насмотрелась. Не бывает в жизни все так просто. Да и откуда тебе точно знать, что это не будущее альтернативного мира?» «Да ты сам, походу, Марвела насмотрелся. Альтернативное будущее должно иметь свои источники. Нам бы выжить, а не о высоком рассуждать. Мы не боги. Вообще уверен, что все произошедшее — какая-то глупая ошибка Вселенной». Девушка выхватила свою ладонь и пошла вперед. «Куда ты? Лифт слева!» — крикнул я ей. Она обернулась и с выражением лица, словно изначально и собиралась идти в эту сторону, пошла за мной. Лифт пискнул, и гладкие металлические двери открылись. «Что за херня?» — воскликнул я от увиденного внутри. Лавина на мгновение застыла, а потом резко отпрянула и отвернулась, прикрывая рот рукой. А я смотрел в закрывающиеся двери лифта с отвращением и непониманием. Там внутри, среди мигающих ламп, были разбросаны части человека, а может быть и не одного, словно его разорвал какой-то дикий зверь. Стены и потолок были забрызганы кишками и кровью. В коридоре тут же запахло тухлятиной. Я еле сдерживал рвотные позывы. Достал карту из рюкзака со всем необходимым, что любезно предоставили ученые. Эти твари, которые забыли предупредить об одной мелочи, что где-то поблизости бродит машина для убийств. Мы пошли по лабиринту светлых коридоров, где двери еле выделялись на фоне гладких белоснежных стен. Дважды сворачивали не туда, поскольку я путался в нашем местоположении. Сложно после навигатора пользоваться бумажной картой. Что я делал сейчас впервые в жизни? Грузовой лифт оказался чист, что не могло не радовать. Ехал он очень долго, минут 20 по моим внутренним часам. Даже в моем мире или в прошлом лифты были куда быстрее. Мы спустились до конечного 40-го уровня. Судя по карте, мы миновали жилые отсеки и оказались в промышленной зоне. Лавина подошла к бортику перил и издала восхищенное: «Вау! Ты в ботаническом саду никогда не была?» — ехидно спросил я. «Неа, отец меня только по полигонам водил, а после было не до этого. Да ты посмотри, у них даже есть система полива сверху вниз». И тут я задумался. И вправду какое-то странное у Лавины было детство. «А как же школьные экскурсии?» — улыбчиво поинтересовался я. «Я не ходила в школу», — девушка резко погрустнела. «Родители учили меня сами до 16, потом год просидела дома, сама подготовилась к экзаменам и поступила в вуз. Бабушка тогда смогла отговорить меня от военного училища». «Сочувствую», — я приобнял ее за плечи. «Но с другой стороны, мне вот часто приходилось ходить на разборки с одноклассниками, чтобы не наезжали. Дети жестокие и только силу могут воспринимать всерьез. Собственно, здесь то же самое. Даже не знаю, кто из вас более жестокий», — — усмехнулась Лавина. Я рукавом куртки вытер пот со лба и продолжил. «Ты заметила, что стало теплее?» «Еще бы! Словно они пытались сделать тропический лес. Не думаю, что яблоням нужна такая температура. Скорее, это жар от реактора. Стены не пропускают радиацию, а тепло пропустили. Странно все это. Мне кажется, дело в вентиляционных фильтрах». Я ткнул пальцем вверх, где располагались прямоугольные решетки. «Они сделаны не для охлаждения, а для фильтрации радиоактивных частиц. Но, видимо, после аварии на реакторе подлежат замене. Поэтому вокруг разбросано так много частиц». «С каких пор ты разбираешься в строении бункеров?» Девушку удивили мои познания. «С тех пор, как мне дали эту толстенную карту», — усмехнулся я и повертел свертком перед девушкой. «Пойдем к лестнице. Там через 10 уровней этих садов и полей должен быть еще один лифт». Мы прошли к концу навесной площадки к лестнице, и на каждом пролете лавина останавливалась, чтобы полюбоваться растениями. Каждый уровень был заточен на определенные климатические условия, которые сейчас с треском рушились. Интересно, что станет с пшеницей от такой жары? «А что это за этаж?» — спросила лавина, рассматривая переплетение труб по стенам коридора. «Судя по карте...» Я повертел в руках бумажку, снова запутавшись. «Уместили же 100 уровней на один лист. Не могли нормально сделать. А, вот, нашел. Фильтрационный отсек. Фильтруют от радиации?» «Да, я вижу. А какой-то фильтр поглощает мои любимые частицы». Я уже вспотел, и пока мы шли до лифта, обмахивался бумажкой, как веером. А вот рука лавины оставалась приятной, холодной. Словно даже жерло вулкана не сможет растопить ее ледяное сердце. «От тебя исходит такой приятный холод. Так и хочется прижаться», — сказал я, глядя в ее остекленевшие глаза. «Буду считать это за комплимент». Она улыбнулась и поцеловала меня приятными холодными губами. Мы бы долго стояли, забывшись друг в друге, если бы внезапно не появились странные звуки. Скрежет по металлу, чьи-то тяжелые шаги. Мы мигом отпрянули друг от друга, и я, держа девушку за руку, быстрыми шагами пошел к лифту. Если это то самое чудовище, что раскромсало человека в лифте, то у меня нет никакого желания встречаться с ним. Но, к сожалению, этого монстра совсем не волновало, что я хочу. Тяжелая поступь обратилась в бег. Неизвестный мутант бежал за нами, и шаги отражались эхом по всему коридору. Пугало то, что в этом лабиринте не было ясности, как близко он подобрался к нам. Не было времени сверяться с картой, и я бежал по памяти. В итоге свернул не туда, и мы оказались в тупике. Мы спешно пошли обратно, но дойти до поворота уже не успели. Огромное черное, как смола, чудовище, что еле помещалось в коридоре, двигалось на нас. А из пасти на белый пол капала алая кровь. «Мор, да это же чужой, как из фильма. Он нас прикончит!» В панике лепетала лавина. «Где твоя уверенность? Да и не похож он на чужого, присмотрись. Обычный мутант», — попытался я успокоить девушку. «Убери радиацию, сделай что-нибудь», — взмолилась она, будто напрочь забыла о своих суперсилах. «Мне страшно». Она, как маленькая девочка, спряталась за меня. Всю спесь как рукой сняло, и лавина задрожала. Я оставил возле нее купол из радиации, а остальные частицы погнал дальше по коридору. Но чудовище не остановилось. Мутант глядел на нас ярко-красными глазами, как маньяк смотрит на свою жертву. Длинный язык выпал из пасти острых зубов и пополз к нам точно змея. «Сделай что-нибудь, пожалуйста!» — слезливо молила лавина. «Но что делать, если этой твари не нужна радиация?» Я схватил девушку за руку и побежал обратно к тупику. Монстр шел за нами, неторопливо, будто наслаждаясь охотой. Мы остановились, и я потряс девушку за плечи. «Лавина, лавина, успокойся, прошу тебя!» Я пытался достучаться до ее разума. «Если ты сейчас мне не поможешь его победить, он нас обоих сожрет!» «Помогу!» — сквозь слезы пробормотала лавина. «Только скажи, что делать?» «Заморозь его так же, как медведи в пещере. Помнишь, как мы делали?» Девушка судорожно закивала и выставила вперед дрожащие руки. Мутант вышел из-за поворота, и лавина зажмурилась. Она не могла на него смотреть. «Сосредоточься, — требовательно произнес я, нагоняя радиацию обратно. Я опустил частицы к полу, как делал это раньше. «Ну же, лавина, давай!» Вместо того, чтобы действовать, девушка стояла и тряслась. Я положил руки ей на плечи и опустил к полу, благо она поддалась. «Лавина, еще пара секунд, и мы сдохнем!» — сказал я, глядя ей прямо в глаза. Липкий страх закрался и в моей груди, но я не имел права на слабость. Не сейчас, когда из нас двоих только я адекватно соображал. Мои уговоры сработали, и лавина приложила руки к полу. Он тут же покрылся инеем. Девушка плакала, и слезы ее превращались в льдинки, не успевая долететь до пола. «Все будет хорошо», — произнес я. Ледяной поток растаял раньше, чем добрался до монстра. Здесь было слишком тепло, а лавина не могла сосредоточиться. Приступ страха охватил ее с головы до ног. Но у нас еще оставался шанс выжить. Всего один, и, может, я потрачу его не на очередную глупость. Вот так приходится узнавать свою силу в полевых условиях. И как не накосячить, когда не уверен ни в чем? Все произошло очень быстро, за считанные секунды. Я приблизился к черному мутанту, и он попытался схватить меня громадной рукой. Но мне удалось увернуться. Поднял руку наверх и направил в ладонь столько радиации, сколько мог. Вложил в нее всю свою ярость и ненависть, так что частицы заискрились. Сжав руку в кулак, я преобразовал накопленную радиацию в маленький шарик, уплотнил частицы, насколько позволила природа, и когда мутант в прыжке набросился на меня, я выбросил в него получившийся сгусток. Раздался взрыв, и меня отбросило к стене. Как же больно! Я не успел понять, что натворил, как сознание отключилось. Очнулся от того, что кто-то протирал мое лицо влажной тряпкой. Накатившая боль утихала от нежных прикосновений. «Лавина!» «Да, Мор!» — послышался знакомый голос. «Ты как?» «Как будто меня переехал бульдозер. А ты?» «Меня не затронуло. Ты же накрыл меня куполом. Забыл?» «Забыл. Что случилось?» Я пытался открыть глаза, но слегка приоткрывая веки, снова жмурился от яркого света. «Ты меня спас! Взорвал эту тварь! Спасибо!» Дрожащим голосом рассказала она. «Прости, что я испугалась». «Ничего», — я положил свою ладонь на ее руку, нежно вытиравшую мою щеку. «Знаешь, мне родители в детстве запрещали ужастики смотреть, и как-то я на весь день осталась одна, и на кассетах был «Чужой», причем несколько частей сразу. Я тогда насмотрелась и неделю спать не могла. Везде мне эта тварь мерещилась. А сейчас... Сейчас пришлось столкнуться с ней наяву. Ничего, все закончилось. Больше тебе не придется переживать этот кошмар. Думаешь, он был один? 100 пудов — это результат каких-то экспериментов. Не знаю, один или нет, но стоит быть осторожными. Неизвестно, чего еще эти бункерские наплодили. Я им все выскажу, как закончим. Я бы не стал им помогать после такой подлянки. «Дай воды», — шепотом попросил я. «Там же и невинные люди есть. Видела, сколько детей наверху?» «Видела». Девушка достала из рюкзака бутылку с водой и открыла. Я присел, сжимая зубы, чтобы не стонать от боли. Все тело соднило, голова кружилась. Сотрясение я себе точно заработал. Еле разлепил глаза и взял у лавины бутылку воды. И сразу выпил половину содержимого. Приятная влага увлажнила пересохшее горло, и легкой прохладой растеклась по желудку. Лавина охладила воду, прежде чем дать ее мне, за что я был искренне благодарен. Здесь стало еще жарче, чем было. «Предлагаю найти, откуда вылезла эта тварь», — сказала девушка. «А как же реактор?» «Спустимся к нему потом, никуда не денется», — отмахнулась лавина. У нее явно сменились приоритеты после нападения мутанта. Или сначала реактор, а потом осмотрим лаборатории. Спорю, следы крови приведут нас куда надо. Давай сначала к реактору, а потом уж поищем. Все равно бункерские не вернутся, пока я не избавлюсь от радиации. Девушка кивнула и помогла мне встать. Все тело ощущалось, как огромный синяк. Что ж, я сам на это подписался, и никто не говорил, что будет просто. Так что, Мор, возьми себя в руки и иди дальше. С каждым пройденным уровнем становилось все жарче и жарче. И к 10-му уровню я бы уже сварился заживо, если бы не способности лавины. Вокруг был разлит целый океан радиоактивных частиц, волнами пульсирующие от поврежденного реактора к поверхности. Поэтому девушка с легкостью изменяла температуру вокруг. Из-за такого контраста капли воды оседали на стенках и потолке, капали нам под ноги. К 3-му уровню мы промокли насквозь, словно шли не через промышленно-фильтрационные отсеки бункера, а через банный комплекс. Я бы не отказался после такого нырнуть в ледяной бассейн, но такого на пути не предвиделось. Чем ближе мы подходили к атомной станции, тем ярче становился радиационный фон. Для меня все вокруг светилось. Частицы плотно прилегали друг к другу в поисках выхода на поверхность через вентиляционную систему бункера, что еще работало. «Я очень устала», — сообщила лавина, когда мы вышли на 3-й уровень. «Мне нужно отдохнуть, иначе не дойду». Она долго продержалась. Я только сейчас заметил, что ее лицо стало бледнее обычного, а сквозь кожу просвечивали мелкие сосуды. «Тогда надо подняться, иначе сваримся», — сказал я, мысленно сверяясь с картой в поисках кратчайшего пути наверх. За прошедшую ночь я успел хорошо ее запомнить. «Не дойду», — простонала девушка и упала в мои объятия, мгновенно теряя сознание. «Что же делать? Мы же тут живьем сваримся. Вот не могла раньше сказать».